другая предпочла кампари. Джованни — хороший парень, смышленый, остроумный, умеет писать. Но он никогда не поднимется выше уровня провинциального газетчика с его нынешней службишкой и скудным жалованием. Для большего у него маловато способностей, не хватает амбиций и идеализма. Он пробует виски, делает еще глоток. Вот это да, настоящее. Он устремляет взор на Асканию, хлопает его снова по коленке, чтобы обратить внимание на важность того, что собирается сказать. Без идеализма и честолюбия, мой дорогой, трудно продвинуться. Высший идеал — приобрести вес в обществе, стать творцом прогресса. Здесь помогает честолюбие. Честолюбие — движущая сила. В течение короткого времени, пока они выпивали и беседовали возле бассейна, любуясь красотой женских тел в голубоватой прозрачной воде, Асканио был представлен множеству несомненно важных персон, которые останавливались, чтобы поздороваться с Розалво Лусеной и перекинуться парой слов с милейшим доктором, а то сказать ему что-то по секрету на ухо. Солнечное утро, приятная обстановка, грациозные женщины, умные собеседники за столом, шотландское виски. Он уже не чувствует себя таким несчастным пигмеем рядом с Розалво Лусеной. Тот, кстати, прощается. У него назначен завтрак с важным лицом из администрации штата. До скорого свидания в Агресте. Буду к вашим услугам. Он слышит произнесенный шепотом совет доктора Мирко Стефано, когда Лусена встает. Человек он трудный, будьте с ним осторожны. От него зависит многое. Скажите ему, что дело уже на ходу. Милейший доктор задерживается еще посмаковать виски. Его окружает все большее число лиц. Несмотря на то, что у него впереди страшно загруженный день, он не торопится, созерцает ясный солнечный день, движение праздных людей в баре и бассейне, наслаждается зрелищем полуобнаженных девушек, предлагающих себя, впитывает сплетни и лесть алчных газетных писак. В конце концов он встает, подписывает счет, условливается о встрече со Сканио в 4 часа. Пат проводит его в помещение компании. Нам предстоит о многом поговорить. До свидания. Наконец-то, думает Асканио, состоится долгожданный разговор, ради которого он приехал. Приближается Пат, с ней другая девушка, худая смуглянка с пышным бюстом. «Это Нилса, мой милый. Она только что назначена твоей секретаршей. Я не могу сопровождать тебя сегодня. У Исмаэла в редакции свободный день. Ему надо лишь сдать свою колонку». Она нежно смотрит на жениха, который, вылив себе остаток виски из бутылки, вернулся в бассейн. «Ты понял, милый? Нилса заменит меня. Она тебе понравится, дорогой, а ты ей». Нилса много смеется, говорит мало, пользуется любым предлогом продемонстрировать свою пышную грудь. Она предлагает ограничиться холодным завтраком. Это быстрее и не обременяет желудок. Сиесты не было, она проводила его прямо в номер. Созерцая груди Нилсы, большие, округлые, высокие, и ее маленький живот, Асканио приходит к мысли, что опоздание с беседой, для которой он прибыл в столицу штата, имеет свои положительные стороны. Если бы он не тосковал по Леоноре, то не возражал бы задержаться тут еще на несколько дней. «Мы прогоним их при первом же появлении здесь», — пригрозил молодой семинарист Рикардо в разговоре с Тиетой, командантом и инженером Педро Палмейрой, имея в виду персонал Брастанио. Фраза заслужила одобрительное рукопожатие инженера. Рикардо выполнит свое обещание. Они увидят его во главе толпы. Его в сутане и Тиету, который приехал развлечься. Она будто вернулась ко временам первой молодости, когда убегала с холма, оставляя стадо на попечении козла Инасио, и отправлялась с кем-нибудь в дюны, приобщалась к жизни рыбаков. Рукопожатие ознаменовало начало крепнущей дружбы между инженером и семинаристом, и разница в возрасте 12 лет не помешала. Педро увлеченно рассказывал семинаристу Рикардо о героических схватках во время студенческих волнений, к которым он не потерял интереса и после окончания университета, когда, женившись и став отцом семейства, перестал в них участвовать. Он со стороны следит за ними, помогает деньгами, подписывает протесты. Педро напоминает Рикардо, что даже семинаристы появляются на манифестациях, ввязываются в стычки с полицией. Они повели широкую разъяснительную кампанию среди трудящихся масс, по выражению инженера, старого и непременного составителя призывов к борьбе против империализма, капиталистической экспансии, то есть среди полутора дюжин семей рыбаков, простых тружеников моря, с задубевшей на ветру кожей, и мальчишек, искусных в плавании, рыбной ловле и футболе на песке.